Я думаю, что теперь можно договориться о более регулярной льготной торговле, сказал Драм, в качестве компенсации за те невзгоды, что вы перенесли. Торик с подозрением взглянул на него. Льготы – это хорошо, но для кого? Регулярная торговля должна быть исключительно выгодна и северу, и югу, продолжал Сибел, никак не показывая, что он представляет масштабы незаконных операций Торика. И мастер кузнецов Фондарел готов приобрести столько руды, сколько вы сможете поставить. Ты и твой брат, кивок в сторону Хэмина, должны будете сообщить ему, сколь велики ваши запасы. Я думаю, что Антону тоже есть что сказать по этому поводу. Пойми, Торик, немного печально начал Антон, что я искал только яйцо Рамоты, но нельзя не заметить тех курганов у озера. Они никак не могут быть естественными. Я слышал от кого-то, неопределенно помахал рукой Антон, нисколько не обманув Торика, что те наши месторождения цинка и меди, о которых известно на севере, давно уже выработаны. «Нет, это не та компенсация, которая его устроила бы», – размышлял Торик. «Не имеет значения, насколько гладкие или напористы были речи гостей, в любом случае от него ожидали полного содействия. Эти проклятые древние и это несчастное золотое яйцо причинят ему больше ущерба, чем он предполагал. Он догадывался, что увидел Антон. Шара рассказывала ему об этом месте, и он пометил на своей секретной карте огромное озеро и три реки, которые вытекали из него. Что ж, придется соблюдать максимальную осторожность. Он должен продемонстрировать самое искреннее желание к сотрудничеству, пока его отряд из надежных людей продвигается все дальше и дальше, на юг, восток и запад. «Такие слухи ходят про любые рудники», — заметил он. «Более чем слухи». Голос Сибела звучал совершенно невыразительно и равнодушно. В архивах цеха орфистов имеются некие древние фрагменты, которые показывают, что северный континент был заселен позже южного. Позже Торик издал недоверчивый смешок. «Я верю, что ты создаешь процветающий холд на тех древних руинах, что лежат на западном берегу островной реки», — сказал Сибел. Торик поперхнулся. «И это им известно». «Позволь, я кое-что разъясню». Сибел, склонившись к владетелю южного, серьезно и настойчиво заглянул ему в лицо. «Никто не оспаривает твоих владений, Торик, но нам очень хотелось бы расширить свои знания о собственных предках. Ты знаешь, это важнейший вопрос. Надо восстановить хотя бы часть былых знаний. Мы предполагаем пересмотреть все архивы Перна во всех цехах и холдах». Он указал на подзорную трубу, которую Торик непроизвольно поглаживал. «Мы можем узнать из прошлого очень многое, что поможет нам в будущем». «Я согласен с тобой всем сердцем, мастер-орфист», — с полной серьезностью ответил Торик, понимая, что выбора у него не остается. «Естественно, я был бы рад сопроводить тебя к тому месту озера, которое имел в виду Холдер Торик», — сказал Антон с мальчишеской горячностью, которая поставила Торика в тупик. Но он снисходительно принял предложение. «Когда так много поставлено на карту, можно уделить день-другой исследованиям, лишь бы не тронули главного». Торопливые походы к Большой Лагуне, на восток вдоль побережья и вверх по островной реке дали ему только поверхностные представления о том, чем он владел. Но эти земли были громадны. Если не противоречить Антону, кто знает, что он еще сможет увидеть. Всадники имели неоспоримое преимущество перед любым холдером. Любая дорога не была для них проблемой. Что там толковал ему этот юный мошенник-путешественник перед тем, как смыться? Дракон не может попасть через промежуток в то место, которого никогда не видел всадник. Подобно тому, как человек не может владеть тем, чего он не рассмотрел собственными глазами. Он опять погладил подзорную трубу. Затем Торик поднялся, изображая доброжелательность, которую не чувствовал. «У меня есть довольно точная карта той местности, которую нам придется исследовать пешком». Он улыбнулся Драму. «Что ж, Это и в самом деле большое преимущество иметь под боком веер и хорошее отношение с соседями. На следующее утро мастер Робинтон поднялся рано к неудовольствию своих молодых друзей, которые допоздна наслаждались вчера вечерними развлечениями. Несмотря на запреты, которые наложили на него Брэки, Миноли и Шара, было решено, что орфист будет расширять свои знания о юге во всех направлениях. С этой целью он собрал вместе Джексона, Пьемура, Шару и Миноли. Особенно интересовал Робинтона поиск дальнейших свидетельств об исконных обитателях Южного континента. Он имел в виду не только древние шахты, которые нашел Торик, но также и те странные курганы, которые обнаружил Антон. Пьемур усмехнулся, держа пари с самим собой, что Торик даже не подозревает про них. Планы Робинтона предусматривали двойную атаку с земли и с воздуха. Он был непреклонен и полон энтузиазма, так что приказал начинать сразу же, как только мастер Алдаев, который должен был прибыть в этот же день, объявит Джексону о полном выздоровлении. Пьемур, благодаря своему опыту, назначался номинальным руководителем экспедиции, против чего у Джексона не было возражений. Джексон должен был каждый день лететь на руте впереди всех, устанавливать новый лагерь и осматривать все с воздуха, в то время как девушки и Пьемур шли пешком и производили более подробное изучение. Молодые люди с радостью включились в эти планы, счастливые от того, что нашлось дело, которое может приятно занять и развлечь учителя, пока восстанавливаются его силы. Мастер Алдаев после обследования своего беспокойного пациента прочел им целую лекцию на тему, как помочь Робинтону в его выздоровлении. Несмотря на весь свой энтузиазм, орфист был еще слаб и уязвим для нового приступа. Так что они обещали целителю сделать все, чтобы защитить Робинтона от самого себя. Джексон был объявлен полностью выздоровевшим, что вновь открывало перед ним дорогу в промежуток. Вопреки добрым намерениям своих нянек, мастер Робинтон был полон проектов, каждый из которых он надеялся увидеть полностью выполненным. Он был особенно возбужден, когда Фондарелл с Вансором прибыли из мастерской кузнецов в Талгаре с новым прибором для дальновидения, самым совершенным продуктом эксперимента Вансора. Это была подзорная труба длиной с руку Фондарелла и достаточно толстая, так что обхватить ее можно было только двумя ладонями. Тщательно упакованная в кожу, она имела любопытную особенность. Отверстие для глаза располагалось не на торце, а сбоку. Согласно объяснениям Вансора, малопонятным его восхищенным слушателям, этот прибор он сконструировал на тех же принципах, что и древний инструмент, найденный в одной из замурованных комнат Бенденвейра. Тот самый, который заставлял маленькие вещи казаться большими. В ту же самую ночь было проведено испытание. Трубу установили на треноге на самой высокой точке скалистого восточного мыса. И то, что они узнали во время первого обзора южных звезд, затмило в глазах Пьемура все тайны древнего поселка на берегу реки. Ибо рассветные сестры, три яркие звезды южного небосклона, вовсе не являлись звездами, они были рукотворными объектами, и очень вероятно, что они относились к числу творений этих загадочных южных предков. Может быть, они были даже настоящими кораблями, которые доставили этих предков в Перн в самом начале. И когда Пьемур, в свою очередь, приник глазом к дальновидящему прибору, он почувствовал, как сердце подпрыгнуло от великолепия звездного мира, открывшегося его взгляду.